Глава 12. Детский труд. Мне легче само это сделать. Обычный ответ. Другая мать скажет: я чувствую себя виноватой, заставляя их работать. Это же моя работа. В нашей семье всегда была слабость относительно работы. Детям поручали любую случайную работу, никогда не приучая их к постоянным обязанностям. Если бы можно было все вернуть, я уделил бы этому вопросу намного больше внимания. В детские годы мать несет основную ответственность за такое обучение. Когда ребенок достаточно вырос, чтобы взять игрушку из коробки, он также достаточно вырос, чтобы положить ее обратно. Мама, пусть ваше время игры будет обучающим, веселым и естественным. Вместо того, чтобы играть в «я тебя сейчас поймаю», играйте в «вот как мы складываем наши игрушки». «Видишь, я беру одну, теперь ты бери другую». «Молодец, ты умный ребенок и так много помогаешь маме». Следите, чтобы эти частички работы не выходили за рамки возможностей ребенка. Слишком много работы изнурит его, слишком мало не будет иметь никакого значения. Когда детям меньше 5 лет, нужно больше быть их работодателем, чем их слугой. Возраст до 5 лет – это самый лучший возраст для развития и становления привычек на всю жизнь. К 4-5 годам дети должны чувствовать, что в них нуждаются, как в помощниках. Говорят, до 7 лет ребенок является исполнителем мелкой работы всей семьи. От 7 до 14 лет он становится помощником, приносящим прибыль. Ребенок, достигший 7 лет, должен облегчить вашу жизнь. Дом, в котором есть несколько 7-летних детей, уже может быть самообслуживающимся и самоподдерживающимся. Для личности ребенка существенным является чувствовать ценность своего вклада в работу. Хотя она может быть для него нудной и утомительной, он будет счастлив знать, что доля его участия в ней значительна. Мама, если вы уделите немного времени обучению, когда дети еще малы, вы сможете отдыхать, когда они подрастут. Научите их наводить порядок после себя, и они не будут производить столько беспорядка. Поделите домашние обязанности между ними согласно их способностям и возрасту. Ребенок, выполняющий работу ниже своих способностей, будет чувствовать скуку и неудовлетворенность. Но работа, требующая от ребенка проявления всех его способностей, сделает его веселым и бодрым. Не подкупайте и не заманивайте ребенка, чтобы он работал. Исключением является работа, не относящаяся к повседневным домашним обязанностям. Когда работа во дворе выполняется для общей пользы, ребенок должен получать свою долю награды, реально пропорциональную его работе. Мать всегда должна помнить, что она творит будущую жену и мать. Займите ваших дочерей шитьем, приготовлением пищи, уборкой. Одним словом, учите всему. Пусть лезут руками в тесто. К тому времени, когда ваша девочка уже достаточно вырастет, чтобы уметь рассказывать что-нибудь, она должна рассказывать о том, что я и мама делали сегодня. Отцы, к тому времени, когда ваши сыновья уже смогут семенить за вами, они должны помогать вам работать. Мои мальчики уже ползали по опилкам и колючим кускам досок, когда еще не умели ходить. Они носили дрова в дом, когда им еще приходилось напрягать все свои усилия, чтобы перетащить их через порог. Если вы оставляете сыновей на воспитание женщине, не удивляйтесь тому, что в 16 лет вы будете воспринимать их больше как дочерей. Недавно, проходя мимо соседнего дома, я наблюдал интересную сцену. Отец стоял над двумя сыновьями, одному год, другому два, и терпеливо инструктировал их в то время, когда они складывали брезент. Маленькие толстенькие ножки годовалого мальчишки были расставлены в стороны из-за провисшего подгузника, который уже явно нужно было поменять. Но он был на пути, чтобы стать настоящим сыном своего отца. Отсутствие отцовской роли можно принять только в том случае, если мальчики растут в интернате. Но если работающий отец оставляет своего мальчика среди девчонок, чтобы его воспитывала мать, этот малыш вырастет лишенным мужественности. В современном образовании необходимо различать мужскую и женскую роль. Но не позволяйте кучке содомских невежд, прикрывающихся значками профессиональных психологов, перепрограммировать ваше природное чувство различать мужество и женственность. Мальчику нужен пример мужчины, если вы хотите, чтобы он вырос мужчиной. А Дебби Перл. Одним из важнейших аспектов воспитания ребенка является разрешение ему брать на себя настоящую ответственность. Дети должны видеть, что их вклад в процесс ведения домашнего хозяйства очень важен. Воспитание в таких тонах исключает споры и суету по поводу домашних обязанностей, когда дети подрастают. Проводите несколько минут в день с каждым ребенком, выполняя различные задания шаг за шагом. Нашей младшей, 7-летней дочери, нужна была работа, требующая прилежности. Ей поручили быть ответственной за ванную. Она не только должна была содержать ее в чистоте, она также обязана была следить за наличием там всех необходимых туалетных принадлежностей. Когда наша старшая дочь поступила в библейский колледж, она позвала своих сестер 9 и 11 лет и передала им свои обязанности. Наблюдая за тем, как она объясняла им разные обязанности, включающие стирку белья, приготовление пищи, уборку кухни, я поняла, что сделала очень правильно, воспитав такую самостоятельность в детях. Это было передачей команды, трепетным и ответственным моментом для младших дочерей. Для старшей дочери, которая уезжала, это был день, когда она смогла верить младшим сестрам свои обязанности. На протяжении следующего года я наблюдала, как две девочки, чувствуя огромную ответственность, выполняли порученные им домашние дела. Следующими после меня по выполнению домашних обязанностей являются дети. Я часто приходила домой уставшей после стрессовых консультативных занятий и обнаруживала, что обед готов, дом убран, одежда постирана, и две мои девочки бегут встречать меня у двери. Не раз бывало, что я целое утро проводила, давая консультации, обнадеживая изнуренную работой мать, но когда подходило время обеда, мы слышали радостное приглашение на кухню. Вдоль накрытого стола сидели маленькие детишки, уже кушая, дочери подали вкусные блюда и нам, мамам. Такая картина убеждает любую мать намного больше, чем мои самые лучшие консультации. За каждую минуту, уделенную воспитанию ребенка, вы получаете во 100 крат больше. К счастью, в обществе такое встречается часто. Наши сыновья научились нескольким ремеслам, когда им еще не было и 14 лет. Они могли работать на ферме, на стройке, заготавливать дрова и косить траву. Они любят работать. Дисциплина в работе превращается в любовь к работе, а затем переходит дисциплину в наставление. Способность выполнения жизненно важных необходимых задач является свидетельством завершенности воспитания. Появляется определенная уверенность в себе, которую ничто не может вызвать, кроме как вид завершенного труда, выполненного вашими собственными руками. Недавно в нашем поселке были похороны. Несколько взрослых братьев и сестер умершего человека приехали на погребение их дорогого брата. Все они выросли в условиях посильной, но нелегкой работы, внимательного воспитания и получили хорошее образование. В сосновом гробу под яблоней за старой церковью лежал фермер, который, возможно, никогда не зарабатывал больше 2-3 тысяч долларов в год. Казалось, что эти четверо братьев были не в своей тарелке среди такого простого общества. Один из них был нейрохирургом, другой – адвокатом, третий – инженером-планировщиком городов, четвертый – специалистом по компьютерам. А их пятый брат был обычным, но счастливым фермером. Однако, если вы считаете только первых четырех удачливыми, то и они не случайно стали такими. Братья достигли успеха благодаря убеждениям и стремлениям, приобретаемым в тяжелом труде и при внимательном воспитании в семейном кругу.